«Эта особа утверждает, что она Рэкел Уэлч», — начал продавец. «Явилась сюда, прикрываясь банановыми листьями, и отказывается платить за покупку. Кто эти двое, я не знаю, но лично мне их вид кажется подозрительным». «Я и есть Рэкел Уэлч!» — закричала наша спутница. «Конечно, мадам», — согласился главный полицейский. «А я Клинт Иствуд», известный американский актер и кинорежиссер. «Прошу вас, окажите честь этим двум джентльменам и пройдите с ними. Они проводят вас куда надо». Он жестом указал на полицейских, стоящих рядом. «А теперь», — сказал он, глядя на нас со Сью, — «выкладывайте вашу историю». «Мы снимались в картине», — сказал я. «И поэтому на тебе костюм чудовища?» — спросил он. «Ага», — подтвердил я. «А что ты скажешь о нем?» — спросил полицейский, указав на Сью. «В этом костюме его не отличишь от обезьяны». «Это не костюм», — сказал я. «Он и есть чистокровный орангутанг». «Что вы говорите?» — удивленно воскликнул полицейский и продолжал. «А теперь послушайте, что скажу я. У нас в полицейском участке тоже есть парень, который снимает фильмы, и ему доставит большое удовольствие сделать по паре снимков ваших клоунских рож. Вперед, друзья мои, только предупреждаю, без резких движений». Дело кончилось тем, что приехал мистер Трибл и забрал меня. Следом за ним объявился мистер Фельдер в сопровождении взвода адвокатов и вызволил Рэкел Уэлч, которая, когда они приехали, впала в истерику. «Ну, погоди!» — заверещала она мне, как только оказалась на свободе. «Когда все это кончится, я сделаю так, что тебя не возьмут даже копьеносцем в фильм ужасов!» В этом она, по всей вероятности, была права. Все указывало на то, что моя карьера в кино окончена. «Такова жизнь, малыш», — сказал мистер Фельдер на прощание. «Я как-нибудь позвоню тебе, и мы вместе поужинаем. А за костюмом я кого-нибудь пришлю». «Пойдем, Форест», — сказал мистер Трибл. «Мы с тобой будем ловить рыбу в другой воде». Оказавшись в отеле, мистер Трибл, я и Сью собрались на совет. «Просто не знаю, как нам быть со Сью», — сказал мистер Трибл. «Как только его увидят в общественном месте, начнется паника, не говоря уж про все остальное. Очень непросто будет путешествовать с орангутангом, и скоро мы с этим столкнемся». Я рассказал ему, как мне дорог Сью, как он не однажды выручал меня и много еще о чем. «Конечно», — вздохнул мистер Трибл, — «мне понятны твои чувства, и я за то, чтобы попробовать, но учти, от него требуется одно — вести себя нормально и тихо, иначе нам не избежать неприятностей». «Он согласен», — ответил я, а старина Сью кивал и очень по-обезьяне улыбался. На следующий день на шахматном турнире должна была состояться очень важная встреча между мной и международным гроссмейстером Иваном Петраковичем, известным в шахматных кругах под именем просто Иван. Мистер Трибл привез меня в магазин готового платья, где взял на прокат смокинг. Он считал предстоящий матч значительным событием, у которого будет вертеться немало всяких крутых типов. Победителя ожидает приз в 10 тысяч долларов. А ведь и половины этих денег хватит для того, чтобы начать, наконец, разводить креветок. И значит, я не должен допустить в игре ошибок. Когда мы прибыли в зал, где игралась партия, там собралось уже не менее сотни зрителей, расхаживающих туда-сюда вокруг шахматного столика, за которым сидел просто Иван. При моем появлении он смерил меня таким взглядом, как будто был Мухаммедом Али, а то и еще более важной персоной. Просто Иван, громадного роста русский, смахивающий на чудовище Франкенштейна, с высоким лбом и черными кудрями, какие обычно бывают у скрипачей. Когда я подошел и присел за столик, он, не глядя на меня, что-то буркнул, а парень, стоявший у столика, объявил: «Матч начинается». Просто Иван, игравший белыми, сделал первый ход из дебюта Понциани. Своим ответным ходом я перевел партию в дебют Рети, и все пошло своим чередом, причем довольно гладко. Мы оба сделали еще по паре ходов, и тут просто Иван сделал попытку свести игру к гамбиту Фольгбера, напал конем на мою ладью. Но я предвидел такой поворот событий и подготовил противнику кое-что под названием «Западня Ноев ковчег», в результате чего он потерял коня. Это не обрадовало просто Ивана. Но он перенес потерю сравнительно легко и начал выстраивать защиту Тарроша, угрожаемый ему слону.